Любите Россию, нет России другой, берегите ее. Это небо и солнце, это хлеб на столе и родное оконце в полузабытом селе. Берегите Россию, чтобы сильной была, чтобы нас от беды грозный час берегла. Ей неведомы страхи, и крепка ее сталь, и последней рубахи ей для друга не жаль. Берегите Россию, жизнью своей от заклятых врагов. Россию, без нее нам не жить, берегите ее, чтобы вечно ей быть, нашей правдой и силой, нашей гордой судьбой. Берегите Россию, нет России другой.